Дальше фестиваль продолжается уже без меня. Вбивая на пару с Грегусом клинья в землю вокруг столба, я слышу, как наращивает градус праздничное братание. Там, видимо, идет работа в группе. Изредка раздаются раздраженные окрики господина-консерватора, но я не ощущаю себя бессовестным дезертиром. Безусловно, проведение примирительного фестиваля — дело, как ни погляди, похвальное, да и сама идея здравая. Чтоб все не накрылось медным тазом, люди разных вер и национальностей должны, наконец, взяться за руки. Если бы это удалось, не было бы человека счастливее меня, но, вынужден признаться, я не верю в успех этого благого начинания. На мой взгляд, поезд ушел. На мой взгляд, выход один. Ныне живущие люди должны исчезнуть, а им на смену народится новая порода человека. В нем будет меньше агрессии, он все начнет с чистого листа. И вот столб стоит, так, как мне хотелось. Он закреплен на месте клиньями, их я присыпал мелкими камнями, землей и торфом. Тотемный столб вознесся высоко и осеняет лес яркими красками и доплеризмом. Если вам интересно мое мнение, то столб хорош объективно. И мы с отцом выяснили наши отношения, чувствую я. Теперь он может упокоиться с миром, как говорится, а я с миром изыду, ибо знаю, что он спит спокойно. Спокойно, ибо его не забыли. Настолько не забыли, что плоть от плоти его изрядно потрудился чести его ради. Это прольет бальзам на душу старого ерника, который умудрился прожить жизнь, никому не открывшись. Итак, родителей я помянул, теперь можно в путь, куда глаза глядят. Я собираю свое воинство, то есть Грегуса с Бонга, и сообщаю им, что час настал, и мы уходим. Ситуация в лесу более не способствует нашему духовному возрастанию, говорю я. Нам нужен воздух, чтобы вольно дышать, и простор, чтобы мыслить широко. Мир лежит перед нами и ждет нас, говорю я. Мы пускаемся в путешествие, и долгим может оно оказаться. Сам не знаю, что гонит меня прочь, чувствую только, что выбора у нас нет, о чем и говорю остальным двоим. Говорю, хотя мечтал, покончив со столбом, больше никаких новых проектов не затевать, наоборот, делать так мало, как никому до меня не удавалось, приблизиться к магической границе абсолютного нуля. А теперь вот стою перед своими учениками, я заметил, что начал смотреть на них, как на учеников, и обиняками заманиваю их в странствие, которое может оказаться долгим. «Вы готовы?» — спрашиваю я. Грегус кивает, а Бонго смотрит на меня непроницаемо, как всегда. Но я знаю этого лося наизусть и понимаю, что, как все тинейджеры, он всегда готов ввязаться во что-нибудь стрёмное. «Не уверен, — говорю я, — что путешествие окажется приятным. Посмотрим, — говорю я. Все на свете не может быть приятным по определению». «Нет, ну надо же! Я и произношу эти сентенции, а? Можно подумать, во мне говорит другой человек. Так что иногда приходится делать вещи, зная, что они не доставят нам удовольствия, — говорю я. Иной раз стоит набраться духу и доползти до края сука, на котором сидел, рискуя его сломать, а иной раз стоит даже срубить его». «А иначе ты будешь не человек, а говно на палочке», — говорит Грегус. «Золотые слова», — говорю я, — «иначе ты будешь говно на палочке». «А куда мы идем?» — спрашивает Грегус. «Мы будем перемещаться из одного леса в другой», — объясняю я. «Сначала мы углубимся в чащу этого леса, потом выйдем на другой его край, затем перейдем в следующий лес. Так и будем идти, пока не почувствуем, что хватит, находились». Это вряд ли произойдет скоро, но ведь и лесов много. Я говорю, что сейчас мы все вместе пописываем на тотемный столб, а потом начнем собираться с таким расчетом, чтобы ночью незаметно свернуть палатку и к рассвету очутиться уже далеко. На счет раз, два, три мы дружно пускаем струю, салютуя нашему отцу и деду, которому стоять здесь еще 1000 лет. Обратный отсчет начался. Пока мы пакуем вещи, фестиваль превращается в праздничное гуляние. Там кричат, поют, и понятно, что Дюссельдорф с Рогером поддержали мероприятие спиртным. Вряд ли в мечтах господина консерватора фестиваль выглядел именно так,